Лицо Зуриля сразу стало мрачным, когда он увидел эти мечи. Он некоторое время был учителем в Королевской академии Анмё, поэтому понимал магическую систему. Он мог сказать, что эти мечи не были простым льдом или под категорией водного элемента, но также содержали золотой элемент, чтобы увеличить их остроту, до такой степени манипулировать льдом, водой и золотом. Кто же этот человек? Неужели он действительно с западного континента? Поскольку на западном континенте используется только один магический атрибут, людям там сложно адаптироваться к использованию нескольких атрибутов, особенно без гримуара. После прибытия в это место Зуриэль хотел стать учителем магии Анмё в академии, но ему было трудно адаптироваться к новой магической системе. Ему пришлось изучить множество магических теорий о различных элементах, взаимосвязи между ними и о том, как правильно управлять ими в бою. Поэтому, подумав о том, сколько времени ему понадобится, чтобы стать квалифицированным магом и учителем, он решил стать самураем. Однако он знал, что Азуки Акимицу пробыл в академии всего 3 месяца. Поэтому для него было непостижимо, чтобы этот человек сражался с ним, используя восточную магическую систему. Ледяные мечи обрушились на Зуриэля, создав ударную волну, которая потрясла запечатывающий барьер, установленный Эдвардом в окрестностях. Однако после того, как дым от взрыва исчез, появилось неповрежденное тело Зуриэля. Однако он не был неповрежденным. Его тело стало полностью красным, словно он был воплощением солнца. Каждый его вздох, казалось, искривлял пространство вокруг него из-за сильного жара. Магия солнца. Свет солнца. Зуриэль превратился в красный свет и бросился к Эдварду. В одно мгновение он оказался на месте последнего и обрушил свой меч вниз. Земля задрожала, и на барьере появились трещины. К счастью, Эдвард прочитал ки Зуриэля и вовремя среагировал, запрыгнув на спину Хакута и взлетев в воздух. Атака, основанная на массе солнца, магия солнца, довольно интересная, подумал Эдвард, глядя на огромный кратер, оставленный его противником на том месте, где он раньше стоял. Конечно, Зуриэль не мог достичь реальной массы солнца, иначе весь континент взорвался бы. Эдвард взмахнул рукой, активируя сотни заклинаний, которые укрепили барьеры и залечили уже имеющиеся трещины. Затем он начал нараспев произносить: «Владыка Коконачи, правитель лесного домена, умоляю тебя даровать мне абсолютный контроль над деревом». И пока Эдвард произносил заклинание, Зуриэль продолжал атаковать его, бросаясь и рубя мечами и даже используя заклинание дальнего боя. В какой-то момент он настиг Эдварда, но Хакута послал его в полет хвостом, подпалив его при этом. Эдварду потребовалось 1-5 секунды, чтобы закончить песнопение, и за это время он перенес около сотни атак. К счастью, он многое узнал о Кисинсинге в классе и о знаниях, которые он ранее украл у дворян. Будда 10 000 рук. Появился деревянный Будда с более чем 1 000 рук, и Эдвард прыгнул в его голову. Одна рука с огромной силой ударила Зуриэля, однако при ударе деревянная рука сгорела. Тем не менее, остальные руки продолжали свои атаки, и каждый раз, когда одна рука сгорала, на месте уничтоженной вырастала другая. Из-за постоянных атак Зуриэль обнаружил, что его подвижность ухудшилась. Поэтому он решил повысить температуру вокруг своего тела, чтобы сжигать атакующие руки гораздо быстрее. В любом случае, у него было преимущество огня перед деревом. Или так он думал. Через несколько секунд противостояния Зуриэль заметил, что его мана уменьшается с угрожающей скоростью. Деревянные руки могли поглощать ману. Понимая, что дальше так продолжаться не может, он быстро перешел в наступление. Магия солнца. Солнечный взрыв. Мини-солнце размером с 5 баскетбольных мячей появилось на его ладони и бросилось на деревянного Будду. Сотни деревянных рук были мгновенно испарены солнечным жаром. Эдвард достал 4 талисмана и бросил их в мини-солнце. Они расположились в 4 позициях и образовали прозрачный барьер в форме куба, окружающий солнце. Мини-солнце взорвалось, но барьер выдержал атаку. В то же время Зуриэль приготовился атаковать снова, так как почувствовал, что его мана на исходе. Однако он почувствовал что-то над собой и посмотрел вверх. Он увидел Хакута с открытым ртом и громовой шар диаметром более 2 метров. Прежде чем он успел среагировать, Шикигами выпустил громовой шар. Магия солнца. Притяжение звезды. Мощный гравитационный щит появился, чтобы защитить Зуриэля от грозового шара. Однако вскоре он обнаружил, что скорость поглощения его маны внезапно увеличилась. Он посмотрел на свои ноги, где увидел рядом с собой маленький саженец дерева. Он был настолько мал, что он даже не заметил, Когда он появился рядом с ним, лицо Зуриля побледнело. После использования заклинания такого высокого уровня и поглощения маны он был почти на исходе. «Пора», — подумал Эдвард и хлопнул в ладоши. Затем во всех четырех углах барьера появились бесчисленные круговые полосы и символы, написанные, казалось, черными чернилами. Затем со всех сторон появились серебряные цепи, которые связали тело Зуриля. Мантры, талисманы, шикигами, церемонии и искусство запечатывания. За столь короткое время ты овладел всеми продвинутыми формами этих магий. Ты, личность, спокойно сказал Зуриль. Однако это ничего не изменит. Из моих уст ты не получишь никакой информации. Так что, давай, делай что похуже. Мне не нужно, чтобы ты говорил, ответил Эдвард и сделал движение пальцами. Затем появился новый набор цепей, пронзивший голову Зуриля и вытащивший прозрачную версию его самого, его душу. Эдвард достал еще несколько новых талисманов и активировал их. Когда талисманы парили в воздухе, из тела Зуриля в талисманы выплыл серый туман. Не прошло и двух секунд после сбора этого серого тумана, как на душе Зуриля появились черные цепи, не позволяющие туману покинуть их. Однако Эдвард активировал больше талисманов, чтобы бороться с черными цепями. Чуть более 10 секунд спустя странная вибрация, исходящая от цепей, уничтожила душу Зуриля, и Эдвард не смог ничего сделать, чтобы предотвратить это. С невозмутимым видом он пробормотал: «Я был прав. Есть три разных типа вселенской воли. Та, что запечатала меня, та, которую я заметил в Элизиуме, и та, что в Академии». После борьбы и анализа силы вселенской воли из души Зуриля, многие вещи стали для него более очевидными. Эдвард взмахнул рукой, собирая серый туман. «Надеюсь, я смогу собрать достаточно воспоминаний, чтобы узнать об Элизиуме». Глава 332. Трансцендентность. Глава 332. Трансцендентность. Эдвард просмотрел все воспоминания, полученные от Зуриля, и узнал несколько важных вещей. Во-первых, Элизиум разделен на четыре слоя. Первый, тот, в который он попал, это область ангелов, где живут обычные представители расы ангелов. Не все ангелы в этом слое сосредоточены на сражениях. Некоторые из них – обычные люди, хотя и с очень высоким уровнем маны по сравнению с другими расами. Второй слой – это место обитания архангелов. Все они обладают превосходной боевой силой. На третьем уровне обитают серафимы. Эти ангелы обладают силой высших дьяволов, а двое из них находятся на одном уровне, если не сильнее, чем три лидера подземного мира. Эти два ангела называются владыками серафимов и обладают второй по силе властью в Элизиуме. Что касается последнего слоя, то это запретная земля, где обитает Бог. Эдвард не получил много информации о Боге, кроме того, что все ангелы называют его отец. Зуриль когда-то был серафимом, но несколько лет назад отец отправил его на специальное задание – оплодотворить смертную женщину в смертном царстве. И чтобы выполнить это задание, ему пришлось отказаться от большей части своих сил и начать все сначала, чтобы войти в смертное царство. Вот почему он не стал сражаться лучше после того, как его ограничили. Что касается этого существа, известного как Бог, Эдвард узнал две вещи. Во-первых, он ответственен за рождение Астейлибе, и, как он предполагал ранее, он хотел использовать их для борьбы с подземным миром. Второй, и самой важной информацией, был короткий разговор Зуриля с одним из владык серафимов. Красивая женщина с золотыми крыльями, одетая в длинное белое платье, с нимбом, парящим над головой, смотрела на Зуриля, сидя на серебряном троне. «Помни, от твоей миссии зависит, сможет ли наш отец достичь трансцендентности, поэтому ты должен добиться успеха любой ценой». «Трансцендентность? Что это значит?» – пробормотал Эдвард, когда в его голове промелькнуло множество мыслей. Затем, казалось, он что-то понял. Неужели этот бог хочет вырваться из оков этой вселенной? Он знал, что наивысший уровень силы, достижимый во вселенной Черного Клевера, звездный уровень 7. После этого невозможно достичь более высокого уровня, но этот бог, должно быть, думал о том, чтобы покинуть эту вселенную, чтобы достичь более высоких уровней силы. Если бы ему это удалось, он, скорее всего, попал бы в пустоту и умер. Такова печальная судьба слабых вселенных, пробормотал Эдвард. Подожди, не обязательно. Скорее всего, акашическая запись тоже приложила руку к этой вселенной. Если бог преуспел, они могли бы связаться с ним и сделать одним из своих членов. В конце концов, сколько людей могут достичь предела своей вселенной, не говоря уже о том, чтобы найти способ вознестись за ее пределы. Он не мог не вспомнить истину. Он был мультиверсальной сущностью 11-го уровня и был очень близок к тому, чтобы выйти за пределы своей вселенной и достичь 12-го уровня. Из того, что знал Эдвард, только на этом уровне можно выжить в пустоте без всякой опасности. Бесчисленные мысли мелькали в его голове, пока он собирал воедино множество головоломок. Он предположил, что война ангела и дьявола, вероятно, была войной между Богом и Сатаной за право вознестись за пределы Вселенной. К сожалению, мудрец-волшебник появился из ниоткуда и использовал тот факт, что эти двое были ослаблены, чтобы запечатать их в их соответствующих доменах, тем самым помешав им достичь своих целей. Мудрец-волшебник тоже не был обычным человеком, подумал Эдвард, вызывая свой гримуар истока. Теперь он мог предположить, что этот гримуар был необходим для вознесения Бога, а метод вознесения, скорее всего, будет включать в себя волю Вселенной. Хорошо, с таким количеством информации вторгнуться в Элизиум будет проще, подумал Эдвард. К тому же, я должен как можно скорее заполучить гримуар истока в Академии, поэтому мне нужно использовать какие-то радикальные средства. Составив предварительные планы, Эдвард исчез из барьера Зуреля и вернулся в свой собственный. Он посмотрел на потерявших сознание шиноби и магов Онми и решил не убивать их. Он читал воспоминания этих людей и знал, что их послал Сёгун Нанмё. Поэтому Эдвард решил позволить им попасть в плен к другим королевским семьям, чтобы создать политические разногласия в высшем эшелоне династии Ямато. В конце концов, такие вопиющие нападения на учеников и учителей и тот факт, что эти люди подвергли принцессу большой опасности, достаточный повод, чтобы нанести Сёгуну существенный удар. Эдвард сломал запечатывающий его барьер и вернулся в реальный мир. Он тут же прищурил глаза от увиденного. Принцесса использовала технику слияния духов и теперь сражалась с Йокаем в одиночку. Глядя на нее с пятью хвостами, которая с легкостью использовала технику небесного талисмана, читая неизвестные мантры и уворачиваясь от атак Йокаев, Эдвард понял, что что-то не так, она не должна обладать такой силой. Поэтому он закрыл глаза и почувствовал след, который он ранее оставил на ней. Он почувствовал, что с ее измерением души что-то не так, и тайно искал объяснение там. «Это душа бывшего императора», — тихо пробормотал Эдвард. «Я чувствую ауру, похожую на заклинание реинкарнации Загрида. Значит, император не умер, а по какой-то причине использовал заклинание реинкарнации и теперь является принцессой Мацумата». Эдвард продолжал чувствовать, так как ему казалось, что он что-то упускает. И вот, проанализировав все, к нему пришло внезапное понимание. Одно тело, две души. Должно быть, что-то пошло не так с его заклинанием, в результате чего он переродился в теле с уже существующей душой. Основываясь на этой информации, Эдвард может предположить последующие события. Император стал защитником и учителем принцессы Мацумата. Он не только будет передавать ей свои знания и опыт, но и займет ее тело, чтобы защищать ее во время опасности. Из того, что знал Эдвард, на принцессу в молодости было совершено множество покушений, но она пережила их все, в отличие от многих своих братьев и сестер. Этот старик, вероятно, хочет найти тело, подходящее для того, чтобы занять его. Скорее всего, принцесса интересовалась мной, потому что ей нужно было мое. Учитывая его талант, вполне логично, что кто-то захочет завладеть его телом. Однако Эдварда интересовало, знает ли клан Ямато или кто-то из его членов о реинкарнации императора. Более того, почему император решил перевоплотиться. Эдвард покачал головой, так как не мог предположить из-за отсутствия информации. Затем он посмотрел на простых учеников, которых он обучал. Все они находились внутри барьера, созданного талисманами, которые он сделал для них на случай непредвиденных обстоятельств. Однако остальные королевские ученики лежали на земле, истекая кровью и находясь на грани смерти. Что касается принцессы, то она держалась, но было очевидно, что долго она не протянет. Из-за несовместимости души императора с телом принцессы ему было трудно использовать всю свою силу. Эдвард посмотрел вдаль на тех шиноби, которые запечатали Курому и Киске Сенсея. Они были шокированы и бросились к своим захваченным товарищам. К сожалению, Эдвард использовал талисман, который создавал цепи, чтобы схватить этих шиноби. К его удивлению, они тут же прикусили языки, чтобы покончить жизнь самоубийством. Тем не менее, ему было все равно, так как у него уже были свидетели. Затем Эдвард полетел к умирающим королевским детям и написал в воздухе исцеляющие талисманы, чтобы исцелить их. Хотя он не любил дворян, это были талантливые дети. При должном образовании из них могут получиться великие арканисты для империи. В процессе этого он также деактивировал усиление силы, которое он дал Йокаю, резко снизив его силу со среднего уровня дьявола до низкого. Император воспользовался этой возможностью, чтобы убить Йокая. Тем временем Эдвард с ухмылкой смотрел вдаль. С таким ужасающим бедствием зал наказания Анмё уже должен был послать людей, чтобы справиться с ним. Однако спустя столько времени никто не прибыл. Он догадался, что Сёгун хотел использовать эту возможность не только для захвата и порабощения Эдварда, но и для того, чтобы разобраться с принцессой и королевскими наследниками. И он был не против пожертвовать для этого своим сыном Юдзи. Исцелив этих людей, Эдвард больше ничего не сказал и начал нараспев читать длинную мантру. При этом он также написал в воздухе множество иероглифов. После полутора минут песнопений символы образовали магический массив в форме круга. Затем от него исходил яркий свет, который окружил всю деревню. Свет немедленно очистил аномальную энергию духовного мира, в том числе и в жителях деревни. Обычно эти жители деревни должны были умереть после этого процесса, а их чистые души перейти в загробный мир. Но под контролем Эдварда свет превратился в жизненную силу, которая исцелила их раны, а также исправила деформацию, вызванную демонизацией. Таким образом, эти жители вернулись к нормальной жизни. Это был подвиг, который потряс людей, испытавших его. Глава 333. Ядро. Глава 333. Ядро. Вскоре в деревню прибыли члены королевской семьи. Они нашли мертвое тело Зуриэля вместе с захваченным человеком. Командиром группы был дядя принцессы Мацумата, мужчина средних лет с белыми бакенбардами. С одного взгляда руководитель группы узнал в захваченных людях людей из лагеря Сёгуна. Затем он посмотрел на Эдварда, и его глаза слегка загорелись. «Ты, что здесь произошло?» Он не получил ответа, так как Эдвард проигнорировал его. «Я говорю». Лидер команды внезапно остановился, увидев, как пара бездушных глаз смотрит на него, посылая холодок в самую сердцевину его души. Поэтому он закрыл рот и пошел проверить принцессу. Тем временем Эдвард сохранял спокойствие. Он мог догадаться, что хочет сделать этот человек. Ничего, кроме как использовать этот предлог, чтобы взять его под стражу для допроса, но его настоящей целью будет либо контролировать, либо промыть ему мозги, чтобы он служил королевской семье. После того, как все было улажено, студенты вернулись в академию, но это событие имело последствия, невидимые большинству людей. Зал защиты Анмё. Сёгун Арата шел на вершину здания с суровым и строгим взглядом. От него исходила аура гнева, заставляя всех служащих избегать его. Вскоре он подошел к святилищу, где жила божественная дева. После прибытия он стоял там, ничего не говоря, и в комнате сохранялась тишина по крайней мере 10 минут. «На этот раз я не могу помочь тебе», — сказала божественная дева. На его лбу выступили вены, и он сказал хриплым голосом. «Как насчет нашего договора? Это твоя проблема. Ты жаден, действуешь необдуманно, не доверяешь другим, а когда дела идут плохо, ты ждешь, что я уберу за тобой. Ну, не в этот раз». Арата сжал руки под мантией, борясь с желанием разбушеваться. Он холодно фыркнул, прежде чем выйти. Божественная дева проигнорировала его, взяв в руки две фотографии. «Эдвард и Мика, с этими двумя я смогу найти душу моего брата в духовном мире». В течение нескольких минут она размышляла, а затем взяла талисман и влила в него энергию духа. Затем появилось голографическое изображение играющего мальчика. Божественная дева посмотрела на мальчика с любовью и умилением. Затем она пробормотала: «Я спасу тебя, несмотря ни на что». Теперь, когда она отбросила Сёгуна, ей нужны были новые союзники для достижения своих целей. «Надеюсь, на этот раз дела пойдут лучше». Пока Арата спускался по лестнице, в его руки прилетел бумажный талисман в форме птицы. Приземлившись, птица произнесла человеческим голосом: «Император вызывает тебя». Он раздавил талисман и вышел из зала защиты. Затем Арата вызвал огромного красного ворона с тремя ногами. Он вскочил на него и полетел в сторону королевского дворца. Он направился прямо в тронный зал, где его ждали император и патриарх другой королевской семьи. Нынешний император, молодой человек лет 30, посмотрел на Арату и больше ничего не сказал. Он только поднял руку, чтобы дать слово кому-то другому. Затем вперед вышел человек с указом и сказал Сёгуну: «По указу императора и королевского совета в зале наказаний будет назначена временная должность под названием «Три небесных стража», которая будет находиться под непосредственным руководством Сёгуна. Услышав это, лицо Араты стало уродливым. Он понял, что эти люди используют недавние события, чтобы ослабить его власть. Эти хранители здесь, чтобы децентрализовать его военную власть как Сёгуна и разделить ее с другими королевскими кланами. А эти хитрые лисы сделали эту должность временной, чтобы, когда их семья займет пост Сёгуна, они могли убрать его по своему усмотрению. Исходя из этого указа, Арата знал две вещи. Его правление в качестве Сёгуна будет коротким и бессильным, а у его сына или семьи не будет шансов занять этот пост после него. На мгновение он подумал о том, чтобы дать отпор, но быстро понял, что эти люди ждут его необдуманных действий. Они могут использовать эту возможность, чтобы объединиться и уничтожить клан Сейма. Поэтому Арата сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Битва еще не была закончена. Большинство магов, самураев и шиноби в зале защиты были преданы ему. Если он будет действовать быстро, то сможет сохранить большую часть своей власти. «Как прикажете, ваше величество», — ответил Арата и поклонился, что заставило императора слегка нахмуриться. Увидев поведение Сёгуна, он был несколько разочарован, но не показал этого и не сказал ничего другого, а просто отпустил его. Тем временем Эдвард успокоил своего одноклассника в академии, после чего вернулся в свое общежитие. Он активировал запечатывающую формацию в комнате, а затем вызвал свой гримуар. «Магия снов. Вызывание снов. Где я?» – пробормотала принцесса Мацумата. Последнее, что она помнила, было то, что она потеряла сознание после битвы с Йокой, и кто-то принес ее обратно во дворец, где королевский лекарь вылечил ее рану. Затем она ни с того ни с сего почувствовала сонливость, а потом оказалась в этом абсолютно белом пространстве, стоя на массивной кровати, которая, казалось, парила в пустоте. Оглядевшись, она увидела красивого мужчину с черными волосами и голубыми глазами, которые сияли ярче, чем чистейший нефрит. «Западный человек?» – спросила она, мгновенно насторожившись. «Вызови душу императора Яку. Это с ним я хочу поговорить», — ответил Эдвард. «Я не знаю, с кем ты говоришь», — ответила принцесса. «Что еще важнее, кто ты? Знаешь ли ты последствия похищения члена королевской семьи?» Эдвард взмахнул рукой, чтобы создать барьер, который заключил ее в тюрьму. Затем он управлял барьером, чтобы тот медленно уменьшался в размерах, с целью в конце концов раздавить ее. Он прождал не более полуминуты, прежде чем появился пожилой мужчина с длинной белой бородой. Император Яку посмотрел на него, поглаживая свою длинную бороду. «Это твой истинный облик? Похоже, заклинание реинкарнации повредило твою душу». Яку нахмурился, услышав это. «Кто ты, и что тебе нужно? Я хочу знать о том, что находится за воротами под Академией. Ты должен знать, как бывший правитель и самый могущественный маг этого континента. Мне жаль разочаровывать тебя, но даже я не знаю». Эти ворота были секретом, хранимым кланом Ямато на протяжении бесчисленных тысячелетий. Эдвард посмотрел на принцессу, и барьер увеличил свою скорость уменьшения. Всего за несколько секунд у принцессы не осталось места для движения, и ей пришлось использовать руки, чтобы не дать ему продолжать уменьшаться. «Я знаю, что ты соединяешься с ее душой, поэтому, если с ней что-то случится, ты не выживешь, так что перестань тратить мое время». Яку слегка нахмурился, но ничего не сказал. Но когда он увидел, что принцесса вынуждена приседать, чтобы не быть выдавленной в томатный соус, он сказал: «Хорошо, что ты хочешь узнать?» «Все», — ответил Эдвард, прежде чем остановить барьер. Яку потребовалось мгновение, чтобы упорядочить свои мысли, прежде чем он сказал: «Я не лгал. Ворота принадлежали клану Ямато на протяжении бесчисленных тысячелетий, и у главы клана был жетон, чтобы открыть их. Унаследовав трон, я узнал, что остальные жетоны были разбросаны по всему континенту. И ты решил завоевать континент, чтобы собрать их?» «Да. С самого детства я слышал от своего отца рассказы о том, что врата содержат невообразимый секрет, скорее всего, касающийся бессмертия. И я хотел заполучить его себе. И что, тебе удалось?» «И да, и нет. После завоевания континента и сбора жетонов у других дворян в соседних королевствах и, наконец, обнаружив, что внутри, это было то, что вы, жители Запада, называете гримуарами. Но я хочу знать, какова цель гримуара, зачем он там?» Яку на мгновение удивился этой новости, но не стал заострять на ней внимание. «Гримуар – это ядро духовного мира. Сама причина его существования. Глава 334. Мифы и легенды. Глава 334. Мифы и легенды. Эдвард нахмурился, услышав это. Вы можете быть более конкретным, Хаэм, в таком случае требуются определенные знания. Ты знаешь о древней войне уничтожения, ты говоришь о войне ангелов и демонов, я знаю об этом немного. Это сэкономит мне немного сил. Значит, ты должен знать о герое Алане и десяти хранителях. Я знаю об Алане, но никогда не слышал о десяти хранителях, ответил Эдвард. Хранители были самыми талантливыми людьми под началом Алана во время войны. Они были незаменимы в завершении войны. Так какое отношение они имеют к чему-либо? Один из хранителей был предком клана Ямато, Дайсуки Ямато, медленно сказал Яку, который, казалось, не хотел торопиться. После войны Дайсуки почувствовал, что гримуар был ограничением для людей и других рас, а не преимуществом, как считалось ранее. Поэтому он хотел создать магическую систему, не слишком зависящую от него. Значит, он создатель Анмёдзи, он сделал это не один, но по сути да. Так какое отношение это имеет к гримуару и миру духов? Как ты знаешь, пользователь духа, обладающий способностями к атаке, может очищать дьяволов и защищать от отравления поклонением ангелов. Ангелы – такая же опасная раса, как и дьяволы. В то время как последние наслаждаются убийствами и разрушениями, первые не являются невинными, несмотря на внешний вид. Ангелы обладают способностью заставлять существ поклоняться им. Эта способность называется отравление поклонением. Эдвард узнал все это от Зуриэля и подготовил метод противодействия этой способности для вторжения Элизиума. Дайсуки хотел, чтобы система Анмёдзи обладала силой духов, поэтому он искал способ создать мир, полный их. И гримуар – это ядро или источник этого мира. Эдвард прищурил глаза. Как именно он создал целый мир духов? Сила легенд и мифов. Дайсуки нашел пустое измерение и использовал способность гримуара изменять его, чтобы собрать силу мифов и легенд. Затем он распространил мифы и легенды о богах, демонах и духах. И когда все больше и больше людей читали эти легенды и даже верили в них, в том измерении родился первый дух. И со временем мир духов стал таким, какой он есть сейчас. Интересно, подумал Эдвард, если это правда, то мир духов оказался более ценным, чем предполагалось ранее. Империя является многокультурной и многорасовой, поэтому недостатка в мифах и легендах нет. Эти истории должны увеличить разнообразие шикигами или духов, содержащихся в мире духов. Скажи мне, почему гримуар не хранится внутри мира духов? Разве не безопаснее было бы прятать его там? Так и было, но один шикигами обнаружил его и создал катастрофу, которая почти уничтожила восточный континент. Эта катастрофа – источник слияния мира духов с обычным миром. Другими словами, катастрофы духов. Ты пытался взять под контроль гримуар и потерпел неудачу? Услышав это, Яку сделал небольшую паузу, а затем кивнул головой с кривой улыбкой. Да, я думал, что смогу, наконец, достичь бессмертия или высшей формы власти. К сожалению, гримуар посчитал меня недостойным быть его хозяином. Поэтому ты решил реинкарнировать в надежде родиться в более талантливом теле. Я предполагаю, что твой план состоял в том, чтобы продолжать перевоплощаться до тех пор, пока ты не найдешь тело, достаточно талантливое, чтобы контролировать гримуар. Эдуард посмотрел на молчащего Яку и понял, что тот был прав. Бывший император, вероятно, хотел заполучить тело Акимицу из-за его таланта, чтобы наконец-то реализовать амбиции всей своей жизни. Эдуард глубоко задумался над только что полученной информацией и нашел несколько лазеек в рассказе Яку. Откуда у Дайсука гримуар истока? Неужели он взял его у мудреца-волшебника? Для этого он должен быть очень сильным, а Эдвард сомневался, что он способен на такое. А даже если и так, зачем брать только одну часть, а не все целиком? Итак, логический вывод, Алан отдал гримуар ему. Зачем же ему побуждать кого-то другого создавать магическую систему, которая могла бы соперничать с его наследием гримуаров? Один из возможных ответов. Он хотел использовать мир духов, чтобы усилить печать, которую он наложил на Бога и Сатану. Более того, я уверен, что и Алану, и Богу удалось взять под контроль вселенскую волю. «Что ты сделал с жетонами врат?» – спросил Эдвард. «Я уничтожил их. Не смотри на меня так. Я говорю правду. Я не хотел, чтобы кто-то другой открыл их, пока меня не было. Поэтому я сделал так, чтобы только я один мог их открыть». Эдварду не было дела до жетонов, поскольку он нашел верный способ взломать печать на вратах. С родословной клана Ямато он может создать церемонию контрзапечатывания, чтобы открыть врата. Это требует лишь немного времени и осторожности. Кроме того, у него был план, который позволял убить двух зайцев одним выстрелом. Если ему это удастся, он не только получит гримуар истока, но и подорвет военную мощь династии Ямато, что ускорит его восстание с целью свержения правящего класса и распространения полусовременных концепций в этом месте, чтобы облегчить интеграцию в империю. Эдвард посмотрел на Яку, размышляя, как с ним поступить. Этот человек был действительно талантлив. Во время разговора Яку использовал свое дыхание, легкие движения тела, пальцы и даже черты лица вместо мантр, чтобы произнести заклинание для освобождения принцессы. Это был гениальный метод, который Эдвард никогда не видел и не думал о нем. С его талантом из него мог бы получиться отличный арканист. Единственной проблемой были его амбиции, но у Эдварда был богатый опыт управления слишком амбициозными людьми. «Когда вы оба проснетесь, вы забудете весь этот разговор». Когда он сказал это, Яку и принцесса почувствовали, как мир закружился, прежде чем Мацумата проснулась в своей постели. Она чувствовала себя так, словно видела важный сон, но не могла вспомнить. То же самое было и с Яку. В это же время Эдвард открыл глаза в своем общежитии. «Эти двое не должны насторожить королевскую семью, так что мой план может быть осуществлен без проблем». Он призвал кучу талисманов-марионеток и раздал им невидимые чернила. Он велел им нарисовать контрзапечатывающий массив, который откроет врата. Поскольку массив должен был окружить Академию, Королевский дворец и зал защиты, это займет некоторое время. Западный континент, Королевство Клевер, замок короля-волшебника, капитаны маги, Миралиона, Асьер и Патолли, хмуро сидели за квадратным столом. Вокруг них стояли остальные участники вторжения. По сравнению с тремя месяцами, мана и общая сила этих людей резко возросли. Однако их тренировки были еще далеки от завершения. Через несколько минут в комнату вошел клон 9 и, почувствовав мрачное выражение лица каждого, спросил, что со всеми вами не так. Сначала ему никто не ответил, прежде чем Ями спросил, вы действительно настолько сильны, что ты имеешь в виду? Я говорю о сценарии тренировки, где вы сошли с ума, и мы должны остановить вас. О, ты говоришь об этом? Нет, здесь только 80% моей силы. Все смотрели на него с таким выражением, будто не верили ему. Для этого сценария они испробовали множество методов, чтобы справиться с ним, но все их стратегии закончились неудачей. В одной из стратегий они использовали свои знания о методе маны, чтобы создать магический массив, который мог собрать ману всех жителей Клеверного, Бубнового, Сердечного и даже Пикового королевства. Они думали, что смогут остановить его с помощью этой силы, но он все равно убил всех их и людей на континенте. Согласно другой стратегии, некоторые из капитанов магии стали носителями дьявола, чтобы увеличить свою нынешнюю невообразимую силу. Но это было бесполезно. В одной из самых выдающихся стратегий они собрали всех пространственных магов континента, чтобы превратить подземный мир в бомбу измерений. Затем они пожертвовали бесчисленными жизнями, чтобы заманить безумного Эдварда в подземный мир, прежде чем взорвать его. К сожалению, он все же выжил. Я не могу ничего сделать, если вы мне не верите. Что ж, давайте начнем встречу. Я получил новую информацию об Элизиуме, так что мы можем составить план вторжения. Глава 335. Прибытие. Глава 335. Прибытие. Я только что получил некоторую информацию об Элизиуме, так что у нас наконец-то есть план вторжения. В Элизиуме 4 уровня, но вы будете разделены на 3 группы. Эдвард поставил в центре стола устройство, на котором отображались некоторые схемы и информация об ангелах. В первую группу войдут эльфы и большинство магических рыцарей для их защиты. Эта группа будет направлена на первый ряд и самый слабый. Ваша цель – подчинить ангелов как можно быстрее, чтобы эльфы могли начать церемонию вызова. Он увеличил масштаб до второго ряда. Вторая группа будет состоять из капитанов магии. Вы, ребята, будете сражаться с архангелами, которые стоят наравне с дьяволами высокого ранга. Вы можете выбрать себе лидера. На третьем уровне Серафимы и два лорда. С точки зрения силы, владыки Серафимов даже более могущественны, чем лидеры подземного мира. Эдвард не лгал. Владыки Серафимов выжили после войны древних. Между тем, только Астарот выжил после войны. Остальные предводители дьяволов, Люцифер и Вильзевул, получили свое положение только после войны. Если говорить о третьей группе, то это Аста, Юна, Ями, Мириалиона, Фугиалион, Асьер, Наэль, Мести, Ванесса. Эдвард выбрал этих людей, потому что у них самый высокий боевой талант, и после обучения они должны достичь пятого уровня, который является потолком для всех существ в этом мире, за исключением правителей дьявола и владык Серафимов, которые могут достичь шестого уровня. И только Бог, Сатана и Эдвард достигли седьмого уровня в этом мире, а мудрец-волшебник, возможно, единственный человек, который достиг шестого уровня, или, может быть, он также достиг седьмого уровня с помощью какого-то неизвестного метода. Пока эти люди работают вместе, они смогут победить двух серафимов и владык. Конечно, не только они должны были достичь уровня 5 после окончания обучения. Шарлотта, Дороти Унсворт и Рилл Бейсмартье сделают то же самое. Однако Эдвард хотел, чтобы эти трое присматривали и защищали остальных на первых двух уровнях, чтобы не произошло ничего непредвиденного. «Сэр, не лучше ли иметь на нашей стороне мага-целителя?» – спросил Фугилион. «К тому же, магия восстанавливающей пищи была бы очень полезна. Черми отвечает за капитанов магии во втором ряду. Они могут прийти к вам на помощь, если вовремя победят своих противников. Что касается исцеления, то оно тебе не понадобится». Он взмахнул рукой, показывая им металлическое сердце. «Это сердце дьявола или аркановое сердце, как его лучше назвать. Если быть точным, это магический артефакт, созданный на основе моих недавних исследований. Исследования Эдварда по созданию сердца дьявола для повышения живучести арканистов еще не завершены, но он все еще может создать версию магического предмета. Это сердце обеспечит вам тот же фактор исцеления, что и у дьявола. К сожалению, материалы, необходимые для создания одного из них, редки, поэтому только члены команды 3 могут иметь их, но у остальных будет только неполноценная версия с менее чем 20% лечебной способности. Значит, маг-целитель вроде Мимозы нужен, чтобы помочь им в случае, если что-то пойдет не так. Все поняли причину такого развития событий. Затем Асьер спросила: «А как насчет четвертого слоя? Это слой, где живет Бог, и, как я уже говорил, он – существо, равное мне, а значит, самая большая угроза для нашего вторжения». Затем он посмотрел на Секре Ласточкин хвост. «Здесь вступаешь ты. Я дам тебе артефакт с большим количеством маны. Твоя задача – использовать его для создания печати, достаточно мощной, чтобы заблокировать весь 4 и краткое слой». Секре слегка нахмурился, а затем кивнул головой. «Я знаю, что на тренировке было не так много информации о запечатывании. Знания империи о магии запечатывания можно было отнести лишь к уровню выше среднего. Однако с появлением искусства запечатывания с восточного континента все должно измениться. Кроме того, Эдвард также планировал нанести краткий визит во вселенную Наруто, чтобы получить их фуиндзюцу. Недавно я получил еще немного информации с восточного континента, которая должна быть вам полезна». Глаза Секре загорелись, несмотря на отсутствие изменений в выражении ее лица. «Как продвигается изучение магической системы Рунаркан? Все идет нормально. Слишком много всего нужно изучить, чтобы создать одно заклинание. Но это здорово, что можно использовать другие элементы», — ответил Ями. «Просто это не так удобно, как гримуары. Я хочу резать людей, а не учиться, как ботаник», — добавил Джек-потрошитель. Эдвард нахмурился, так как почувствовал, что общее отношение рыцарей к этой системе не было положительным. «Тебе лучше убедиться, что ты можешь использовать арканные версии всех заклинаний из своего гримуара. Если я не ошибаюсь, есть большая вероятность, что ваши гримуары не будут работать в Элизиуме». Услышав это, все стали серьезными. Без своих гримуаров они не могли использовать продвинутые заклинания, что резко ослабляло их силу, а противник был высокого уровня. «Никто из присутствующих не переживет такого испытания. У нас еще достаточно времени, чтобы адаптироваться. Я знаю, что раньше магия была захватывающей и требовала только обучения, но вы должны быстро адаптироваться к статусу обучения. Это пойдет на пользу вашему будущему». Несколько разумных людей почувствовали, что за этими словами скрывается глубокий смысл или значение, но они не могли придумать никакой причины. «Дороти, ты должна использовать свою магию сна в качестве связующего звена между слоями». «Да, сэр», — Эдвард кивнул головой. «Ангелы обладают способностью под названием яд поклонения, аура, испускаемая из их тел, может влиять на разум, заставляя слабых людей поклоняться им. Я изменю тренировочные стенды, чтобы вы могли тренироваться сопротивляться этой способности. Я также изготовлю несколько магических предметов, которые помогут вам, но вы все равно должны достичь определенного уровня перед миссией. Затем Эдвард посмотрел на Нахта, вице-капитана отряда «Черный бык». Вы будете первыми, кто проберется в Элизиум, и вы должны провести целый месяц так, чтобы вас не обнаружили. Вы готовы? Да. Отлично. Наконец, скоро прибудет ваше личное снаряжение, выкованное гномами. Так что проверьте и привыкните к ним в тренировочном зале. Итак, собрание окончено. Если у кого-то есть что добавить, кто-то поднял руки, и Эдвард улыбнулся, увидев, кто это. Наэль, в чем дело? Ундина хочет принять участие в этой битве. Ты рассказал ей об опасности? Спросил Эдвард, слегка нахмурившись. Да, в таком случае, я приму помощь. Вы двое можете тренироваться, чтобы достичь слияния духов. Что-нибудь еще? Я тоже хочу участвовать. На этот раз заговорила Личита. Ты не можешь. Почему? Ей не нравилась идея позволить двум своим сыновьям делать что-то настолько опасное, когда она могла бы помочь. Теперь, когда я могу контролировать свое телосложение, я очень сильна, и моя магия может быть полезной. Эдвард вздохнул, но не стал отвечать ей вслух. Вместо этого он заговорил прямо с ее разумом, объясняя конечную судьбу Зуриэля, божий план для нее и Астейто, как она может помешать этой миссии. Значит, так оно и есть, пробормотала Личита себе под нос. Ты в порядке? Я в порядке. В конце концов, я уже ожидала этого. Эдвард попросил Асту утешить его, но у идиота было растерянное выражение лица. Поэтому ему пришлось положиться на Юна. Затем Эдвард отпустил команду, сказав им продолжать тренировки. «Хорошо, давайте подготовимся к подземному миру». Он открыл портал за пределами Пикового Королевства. На расстоянии он мог чувствовать приготовленную для него магию запечатывания, которая окружала всю страну. «Я не смог найти гримуар истока в Алмазном Королевстве, но я почувствовал его здесь. Морис, вероятно, взял его, чтобы помочь темной триаде открыть врата в подземный мир». Он закрыл глаза и топнул ногой по земле. Появился магический круг с ним в центре, а затем он вошел в глубокий неземной слой, невидимый и необнаружимый обычными средствами. Затем он стал управлять им, чтобы он распространялся, пока не охватил все пиковые королевства. Закончив, он телепортировался в подземный мир, поскольку оставил там координатный след, когда расправился с Мегикулой. Будучи невидимым, Эдвард путешествовал по нижним уровням, тайно оставляя необнаружимые магические круги. Он сделал это для 6 уровней из 7, оставив только самый нижний уровень, занятый правителями. Затем он ушел так же тихо, как и пришел. Пустота. Город путешествовал в течение нескольких месяцев, прежде чем прибыл к тому, что выглядело как сфера, и остановился снаружи. «Это то, что ты назвала стеной источника?» – спросила Флёр. «Да», – ответила Гермиона. «Наконец-то мы прибыли к месту назначения. Глава 336. Иссякай. Глава 336. Иссякай. Моргана, войди в режим невидимости перед спуском», — приказала Гермиона. «Как пожелаете, ваше высочество». Плавучий город исчез, прежде чем войти во вселенную Коносуба. Этот прекрасный мир. Какие-нибудь аномалии? Пока что все, кажется, работает совершенно нормально. Можете ли вы просканировать окружающую среду, чтобы определить, где мы находимся? Как пожелаете, ответила Моргана. Через несколько секунд она ответила. Мы находимся на планете Земля, год 2017. В таком случае, спрячься на Луне. Мы пойдем посмотреть, не ограничат ли нас законы этой вселенной, добавила Гермиона, прежде чем вместе с остальными сменить свой наряд на соответствующий современным стандартам. Группа телепортировалась в Лондон в такое место, где их никто не мог видеть, и не было никаких камер. «Это то, что вы называете подавлением правил?» – спросила Флёр, ощущая ману внутри своего тела. «Я могу использовать только силу 4 уровня. Это неприятное чувство – быть ослабленным». Она была не единственной, кто так себя чувствовал. Филиус тоже был запечатан с 6-го уровня до 4-го. И поскольку это было его первое путешествие, ощущение было для него немного неприятным. «Давайте осмотримся», – сказала Гермиона. И группа провела следующие часы, осматривая город. Как восхитительно! Весь город, культура и история точно такие же, как и в нашей вселенной. Однако люди совершенно другие, прокомментировал Филиус. Интересно, в чем причина? У Эдварда было две теории, объясняющие этот сценарий, сказала Гермиона. Первое. Мир, в котором мы сейчас находимся, был создан неким человеком с первобытной земли, использовавшим землю в качестве модели. Или же измерение, в котором существует изначальная земля, настолько особенная, что оно может влиять на пустоту, чтобы создавать эти миры на основе земли. Это было бы интересным предположением, которое можно было бы доказать, сказала Лили. Да, это было бы интересно. К сожалению, все, что связано с изначальной землей, сейчас выше наших сил, сказала Гермиона. Проверив город на отсутствие аномалий, Моргана взломала сеть всей планеты, прежде чем создать личность для команды. Она также позаботилась о том, чтобы они были состоятельными, и купила виллу для их проживания. В конце концов, деньги – это всего лишь число. Моргана, как скоро мы сможем вернуться в наше пиковое состояние? Спросил Снейп. Разрешите просканировать ваши тела? Разрешаю. Согласно моим расчетам, 3 месяца, 14 дней и 8 часов. Снейп посмотрел на Гермиону. Вы хотите использовать план сейчас или подождать, пока мы полностью восстановимся? Чтобы быть в безопасности, давайте подождем. Затем группа решила разделиться, чтобы заняться разными делами. Флёр и Филиус хотели испытать эту эпоху. В конце концов, Империя за несколько десятилетий прошла путь от технологического века начала 2000-х годов до сотен лет будущего. Поэтому жизнь современных людей в 2017 году была привлекательна для них двоих. Однако того же нельзя было сказать о Гермионе, Снейпе и Лили, которые уже ощутили новизну этой эпохи в прошлом путешествии. Поэтому Снейп и Лили решили отправиться на корабле в путешествие по галактике, а Флёр и Филиус путешествовали по всему миру, посещая разные страны и знакомясь с разными культурами. Что касается Гермионы, то она решила стать дантистом за короткие 3 месяца. До того, как она узнала, что стала ведьмой, она всегда думала, что будет дантистом, как ее родители. Но у нее никогда не было такой возможности, тем более что в Империи стоматология больше не была профессией. В конце концов, все проблемы с полостью рта можно решить с помощью дешевого зелья или заклинания. За короткие 3 месяца она навела небольшой шорох в мире стоматологии, и она могла бы добиться большего, если бы не тот факт, что она хотела оставаться относительно незаметной. Затем группа, наконец, воссоединилась, после чего сразу же приступила к осуществлению своего плана. Они выпивают зелье, которое запечатывает их ману, ауру и высшую жизненную сущность, превращая их, по сути, в смертных. Затем они отправились в путешествие в Японию, где с ними произошел несчастный случай во время аварии автобуса. Вскоре после этого все пятеро оказались в темном и бесплотном пространстве. «Что происходит? Где я?» – спросила Гермиона в замешательстве. «Флёр, это ты? Разве мы не мертвы? Остальные здесь? Я тоже так думала». Все пятеро посмотрели на женщину с серебряными волосами, сидящую напротив них. «Я, богиня Ирис, и, к сожалению, вы умерли». Все пятеро, кроме Снейпа, сделали грустные лица и вздохнули. «Теперь, что касается вашего дела, есть некоторые сложности. Вы все британцы, поэтому кто-то другой должен нести ответственность за вашу загробную жизнь. Однако, учитывая, что вы умерли в Японии, регионе, который в настоящее время находится под моим контролем, я несу за вас ответственность. А что будет с нами?» – спросила Флёр, немного смутившись. «У вас есть два варианта. Вы можете вознестись на небеса, или я могу реинкарнировать вас в мир меча и магии со всеми твоими воспоминаниями. А можно ли отправить нас обратно на землю?» – спросила Гермиона. «К сожалению, нет». «Понятно. Реинкарнация в другом мире», – пробормотал Филиус. «Это то, что японцы называют эсэйте. Как там это слово? Иссякай», — сказал Снейп своим обычным стоическим голосом. «Я забыл, что вы любите смотреть эти мультфильмы. Это не мультфильм, это аниме. Я говорил тебе об этом много раз». Герхем, облегченно кашлянула Ирис, чувствуя, что эти двое вот-вот подерутся друг с другом. «Итак, каково твое решение? Когда кто-то перерождается, у него обычно появляются какие-то способности или предметы. Применимо ли это правило и здесь?» — спросил Снейп. «Верно. В таком случае, я хочу... Простите, не могли бы вы рассказать нам о ситуации в этом магическом мире?» — спросила Лили. Ирис рассказала о мире Аксис, о вторжении короля демонов и о некоторых базовых знаниях. Однако Лили не была удовлетворена и провела следующие 10 минут, задавая вопрос за вопросом. Фух, неужели это то, что нужно, чтобы стать элитным юристом? Не могу поверить, что такой дотошный человек женат на аптекаре, обожающем аниме. Они кажутся совершенно несовместимыми, подумала Ирис, бросив на ней по странный взгляд. Мне нужны все магические знания мира. Я хочу навык копирования, чтобы скопировать все навыки. Я хочу навык, позволяющий игнорировать очки умений. Я хочу суперкласс, который объединяет все классы. Я хочу миллиард монет мифрила. Услышав просьбы этих людей, Ирис вздрогнула. К сожалению, я не могу принять вашу просьбу. Почему? Недавно кто-то попросил взять одну из наших богинь в качестве своей обманной способности. Поэтому боги на небесах решили изменить правила и ограничить разрешенную просьбу. Она быстро проявила книгу. Это книга, содержащая вещи, о которых вы можете просить. Группа быстро прочитала книгу и посмотрела друг на друга. Их взгляды выражали одну и ту же мысль. Все эти так называемые божественные предметы – трэш. Любой из них может создать их, как только его сила будет раскрыта. В конце концов, они выбрали постоянное улучшение, благодаря которому они быстрее других поднимались в уровнях. Наконец, Ирис отправила их в новый мир. «Какая странная группа», – пробормотала она, доставая файл с их жизнью на земле. Она чувствовала, что с ними что-то не так, но не могла точно определить, что именно. Поэтому она перестала размышлять над этим вопросом. «Мир Акселя». «Что ж, все прошло более гладко, чем ожидалось», — сказала Гермиона. «Да, я думаю, что наделить каждого из нас уникальными чертами характера было отличной идеей», — сказала Флёр. «Я просто счастлив, что нам не нужно использовать силу, чтобы войти в это измерение», — добавил Филиус. «Тем не менее, нам все еще нужно, чтобы Моргана нашла это измерение на случай, если нам придется срочно отступать». Снейп посмотрел на кольцо в своем теле, и с какой-то мыслью в его руке появилась зеленая трубочка. Он выпил ее и тут же почувствовал эффект. Он высвободил свою ману. Однако вскоре он нахмурился. «Что случилось?» – спросила Лили. «Моя мана не запечатана, но я не могу произнести ни одного заклинания. Наверное, это потому, что у тебя нет класса мага. Правила этого измерения могут быть очень строгими в отношении классов». Снейп кивнул. «Хорошая новость в том, что наша аура не имеет проблем, так что мы все еще можем использовать нашу физическую силу, если понадобится». Затем остальные члены гильдии также выпили зелье, чтобы снять с себя печать, прежде чем отправиться в приключение. Глава 337. Классификация профессий. Группа спросила направление и быстро нашла гильдию приключенцев. Их странная одежда быстро привлекла внимание людей, но приключенцы быстро обратили внимание на красоту дам, особенно Флёр, от которой исходило естественное очарование. Однако после того, как Снейп уставился на них своими злобными глазами, они быстро сделали вид, что ничего не видят, и смотрели только уголками глаз. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» – спросила Полумна. «Вы администратор?» – спросила Гермиона. «Да, вы можете называть меня Полумной. Она красивая», – сказала Флёр. «Она бы понравилась Эдварду. Она в его вкусе. Интересно, сколько женщин он приведет на этот раз. В последнее время он был довольно сдержанным, так что я рискну и скажу, что одну». Гермиона вздохнула вслух. «Именно потому, что он был сдержан, я боюсь, что теперь, оставшись один, он не сможет себя контролировать. Что это за вздох? Что, разве я не могу хотя бы пожаловаться? Мы вместе уже более 6 десятилетий, ты уже должна привыкнуть к его бабским замашкам», сказала Флёр. «Нет, неважно, сколько мы вместе, я буду жаловаться». Пока эти двое разговаривали, другой не знал, что сказать. Подобная тема касалась личных дел королевской семьи, и они не должны были ничего говорить, особенно на публике. «Хихерм», — сказал Филиус, напомнив этим двоим, что они находятся на публике. «О, простите за задержку», — сказала Гермиона, не испытывая ни стыда, ни смущения. Тем временем Полумна могла только криво усмехаться. Она слышала о скандальных делах среди знати, но не ожидала, что ей придется столкнуться с ними лично. Этим женщинам больше 60 лет, как они сохранили молодость. «Может, это какое-то зелье? Мы хотели бы зарегистрироваться в качестве приключенцев», сказала Гермиона. «Нет проблем, но за регистрацию требуется соответствующая плата». Гермиона слегка нахмурилась. «Мы забыли про плату. Может, нам пойти убить несколько монстров за деньги?» «Нет необходимости», — сказала Флёр, подойдя к одному из столов с несколькими приключенцами. У нее на глаза навернулись слезы, Когда она рассказывала, какой тяжелый путь она проделала до города Аксель, как на нее напали и она потеряла все свои ценности и деньги. Тогда эти приключенцы передали ей все свои деньги, даже сбережения, которые они накопили, чтобы отправить свою старую мать на пенсию. Затем Флёр нагло прошла к другим столам и сделала то же самое, и у нее получилось. Вот так она нашла деньги для регистрации 5 из них и деньги для покупки приличного начального снаряжения. Глядя на мешок с деньгами в своей руке, Гермиона покачала головой. «Какой смысл делать это? Мы могли бы просто продать несколько драгоценностей из наших межпространственных колец». «Это весело», — ответила Флёр, высунув язык. Тем временем потрясенная Луна получила деньги, прежде чем зарегистрировать их. Следующим шагом было приобретение карты приключений. Она сказала одному из них положить руку на специальный волшебный предмет, который определит их статистику. Гермиона первой положила руку на предмет в форме шара. Через несколько секунд Палумна посмотрела на свою карточку. «О боже, все твои показатели максимальны, даже удача. Более того, говорят, что твоя мана не поддается количественному измерению. С такими показателями ты можешь выбрать любой продвинутый класс работы. Хаэм, у тебя даже есть безымянный навык». Прежде чем Палумна успела поднять шум, Гермиона взяла карту из ее рук и посмотрела на нее. При ближайшем рассмотрении она не смогла найти ничего особенного. Однако, обратив внимание на категорию навыков, она прочитала информацию. Безымянный навык – странная энергия, которая одновременно является и маной, и нет. Она может наделять пользователя улучшенными физическими характеристиками, сопротивлением магии, жизненной силой и некоторым сродством к стихиям. Навык идеально подходит как для магических, так и для немагических классов. Назовем это аурой, сказала она, и название на карточке изменилось. Тем не менее, она не обнаружила, как функционирует эта штука, и никакой информации о ней. После этого все получили свои карты, и к тому времени Луна потеряла дар речи. Она впервые видела группу людей с максимальными показателями и таким неисчислимым запасом маны. «Я не удивлена максимальными показателями, но немного удивлена нашей удачей», сказала Флёр. «Итак, какие профессии мы должны взять? Не можем же мы все быть волшебниками? Один из нас должен быть искателем приключений, так как он может изучать навыки всех остальных классов. Я хочу быть элементальным лучником», сказал Филиус. «Самая известная игра виртуальной реальности в Империи называется World of Magic, и Филиусу нравилось время от времени играть в лучника. Поэтому он решил сделать это в реальной жизни. Мне всегда казалось странным, что такой бывший чемпион дуэли, как ты, любит играть в лучника», сказала Гермиона. Филиус пожал плечами. «Быть магом скучно. Я хочу быть архимагом», сказал Снейп. «Скучный выбор. Я хочу быть крестоносцем», сказала Лили. «Я буду протоиереем», сказала Флёр. «Ты уверена?» – спросила Гермиона. «У них нет боевых способностей, кроме как против нежити. Все в порядке. У меня есть навык ауры, так что все в порядке. В таком случае, я буду приключенцем». «Простите, мэм, вы уверены, что хотите выбрать класс приключенцы? Это самый слабый из них. Это будет пустой тратой вашего потенциала», – сказала Луна. «Я в курсе, так что можете не беспокоиться». Луна попыталась убедить ее, но это было бесполезно, поэтому она со вздохом поменяла их местами. «Ты почувствовала это?» – спросила Гермиона. «Да, так безымянный навык, это заклинание, выгравированное в ДНК или родословной человека», – ответила Флёр на языке арканов. Она посмотрела на карту приключений. «Эта технология произведет революцию как в генной инженерии, так и в технологии слияния кровных линий». Она была слегка взволнована. Ее основные исследования всегда были связаны с ДНК и родословной, и она могла считаться одной из лучших в этой области. Однако ее главная тема, расшифровка родословной короля дракона и их слияние, не увенчалась успехом спустя десятилетия. Но теперь она наконец увидела надежду. «Этот факт не является абсолютным для класса архвиза», — сказал Снейп. «О, ты что-то обнаружил? Похоже, это комбинация родовых заклинаний и знаний», — ответил он, просматривая знания, которые были вложены в его разум после того, как он стал волшебником-архитектором. Снейп почувствовал, как его кровная линия активируется, чтобы использовать его ману в качестве источника энергии. Затем в его руке появился маленький шарик пламени. «Хорошая вещь в этой магической системе, нам нужно всего лишь достаточно очков умений, чтобы изучить продвинутую магию. Но это может быть и недостатком. Кроме того, Похоже, можно изобрести навыки вроде ауры. А как насчет класса крестоносцев? Высокая выносливость, высокая сопротивляемость магии, высокая жизненная сила, высокая прочность и какое-то странное сродство или талант к мечу, ответила она, чувствуя изменения в своем теле. Затем она посмотрела на карту приключений. Что касается навыков, которые я могу изучить, то это в основном навыки, связанные с танками, и несколько наступательных. А что насчет вас, профессор Филиус? У меня высокая ловкость и склонность к луку. Что касается навыков, у меня есть два основных. Дальнозоркость, которая позволяет мне видеть далеко, и бекас, который позволяет мне стрелять из лука или арбалета. Странно, но успех моих атак зависит не от моего прицела, а от удачи. Это было бы интересно проверить. Итак, что мы будем делать дальше? Спросила Флёр у Гермионы. Нам нужно получить как можно больше очков умений, чтобы изучить все навыки в наших уважаемых профессиональных классах. Магическая система этого измерения может оказаться чрезвычайно полезной для Империи, так что давайте узнаем, как она работает. Конечно, в процессе мы еще сможем повеселиться. После этого группа оставила недоумевающую Луну, которой было любопытно, о чем они говорят. Они отправились покупать основное снаряжение, прежде чем пойти на охоту на монстров. Сначала они решили набрать очки мастерства, прежде чем узнать, как покупать или делать зелья повышения мастерства. От автора: элементарный лучник – это не настоящий продвинутый класс в Коносубе, я придумал его для этого фанфика. В Коносубе не было продвинутого класса лучников, поэтому я придумал его. Кроме того, приманка – единственный активный навык, раскрытый в крестоносцах, в то время как остальные четыре навыка являются усилениями. Так что, мне придется придумать несколько навыков. Глава 338. Мастерство. Группа отправилась за пределы города в поисках магических зверей или демонов, которых можно было бы убивать и повышать уровень. Вскоре они наткнулись на группу гигантских жаб. «Отлично», — сказал Филиус, бросился к ближайшему дереву и запрыгнул на одну из веток. Несмотря на свой маленький рост, он был довольно проворным. Он достал свой лук и стрелы. Бекас. Стрела пронеслась по небу и вонзилась в голову лягушки. Земля слегка задрожала, когда огромный зверь упал на землю. Странно. Мне действительно не нужно целиться, все зависит от удачи. Филиус прицелился в направлении, где не было лягушек. Но, к его удивлению, одна вдруг прыгнула издалека и приземлилась перед его стрелой. Не убедившись в этом, Филиус выстрелил в противоположную от лягушек сторону. Однако подул ветер, изменив направление его стрелы на 180 градусов, прежде чем она попала в другую лягушку. Неужели это сила удачи? Это может быть интересной формой магии. Пока Филиус сетовал на странность своего занятия, остальные тоже начали охоту на лягушек. Лили в своих рыцарских доспехах бросилась к ближайшей лягушке и разрубила ее на две части. Затем она подбежала к другой, прыгнула на голову лягушки, чтобы избежать ее странной атаки языком, и пронзила ее мозг.